Глава 8, в которой выясняют, кто главный. Розовая бархатная подушечка-пьедестал, на которой еще недавно красовалась маркиза, была разодрана, и из дырки, как из вспоротого брюха, высовывалось мягкое синтетическое нутро. А на белом длинном столе, на котором стоял пьедестал, олели 5 знакомых кривых линий. Наглый росчерк преступной лапы, перемазавшей когти в крови. Барсук-старший подошел вплотную к стене, понюхал следы когтей, осторожно лизнул одну из красных отметин, фыркнул. «Хм, тот же почерк», — пробормотал он себе под нос, — «тот же почерк». Барсук огляделся по сторонам. Бледные, испуганные люди суетливо засовывали своих породистых кошек в переноски и уносили прочь. Актовый зал пустел. Холодный ветер врывался из распахнутого окна, трепал бахрому и кисточки на шторе. Судя по всему, через это окно избежал похититель, унося с собой жертву. «Ой ты, кисонька, кисулечка моя! А-а-а!» — голосила с улицы Нина Павловна. «На кого ж ты меня покинула? Ой, померк свет без котички, белый свет!» «А померк ли, кстати, о птичках белый свет?» — пробормотал барсук-старший и повернулся к пушистому рыжему коту. «Что, простите?» — переспросил рыжий кот и зашипел. Кот был подстрижен подо льва и сражался, как лев, со своим человеком, пытавшимся посадить его в сумку-переноску. «С вами, — говорит, — старший барсук полиции Дальнего леса, — представился барсук. — Разрешите задать вам, как свидетелю, пару вопросов в связи с похищением кошки маркизы?» «Если только очень быстро, — ответил кот, которого человек как раз схватил за шкирку. — А то я занят!» Он выпустил когти, размахнулся и ударил человека по руке, в последний момент когти, однако же, убрав. Человек уйкнул и выпустил рыжего, тот с достоинством отряхнулся. «Вы, я вижу, красовались тут на конкурсе, прямо рядом с маркизой?» «Имел честь!» Кот вздернул хвост и горделиво обошел переноску. «А вам удалось разглядеть преступника, похитившего маркизу?» «Нет, перед самым похищением в зале погас свет». «Угу, тот же почерк», — удовлетворенно кивнул барсук. «Что, простите?» Рыжий подпустил к себе человека и даже позволил ему к себе прикоснуться, но в последний момент ловко перемахнул через переноску и приземлился на пол. «Ничего. А коты ведь видят в темноте, разве нет?» «Да. Но глазам нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. А тут все очень быстро произошло. Когда мои глаза подстроились, маркизы уже не было, а потом свет загорелся снова». «То есть не все лампочки лопнули?» «Что, простите?» Рыжий проскользнул между ног человека и запрыгнул на штору. «Я спросил, лопнули все лампочки или нет?» «Лампочки вообще не лопались?» Рыжий стал раскачиваться на шторе. «Свет просто включили, а потом выключили обратно. Щелк-щелк! Я слышал этот звук вон оттуда!» Он указал лапой на противоположную стену. Барсук-старший подошел к выключателю. На белой пластмассовой поверхности красовалась характерная отметина — кроваво-красный след 5 когтей. Барсук хмуро оглядел пустой длинный стол, тянувшийся вдоль стены. Котов-свидетелей, которые могли видеть преступника, выключившего свет, уже унесли. «Она кричала в момент похищения?» «Нет. Наверное, не сразу заткнули ей пасть». «А что это за коты там сидели рядом с выключателем?» Барсук-старший повернулся к рыжему. «Экзотические», — брезгливо сообщил тот. «Если вас интересует мое мнение, настоящие уроды. А я не понимаю, как им могло прийти в голову принять участие в конкурсе красоты. Просто представители вырождающихся...» «А можно поконкретнее? Сколько котов было выставлено на этом столе? Их породы?» «Это что, допрос?» — оскорбился рыжий и в раздражении царапнул своего человека по щеке. Тот взвыл, схватил кота обеими руками, оторвал от шторы и яростно стал запихивать в переноску. «Это опрос свидетеля», — устало ответил барсук. «Просто хотелось бы не отвлекаться на мелочи. У нас слишком мало времени. Вас скоро унесут». «Меня? Унесут только тогда, когда я сам того пожелаю», — — гордо ответил рыжий из переноски. «А кошачья красота и породистость — это не мелочи. Это, если вдуматься, самое главное в коте. Но вам, конечно же, не понять. Вы в лесу живете. Однако же я отвечу. На этом столе были выставлены 4 кота-мутанта 4 отвратительных пород. Канадский сфинкс — это такой лысый уродец с крысиным хвостом, с пятнами на теле, как у сельской коровы, и с огромными ушами, как у летучей мыши. Рядом с ним донской сфинкс, тот же ужас, только весь в морщинах. Кожа черного цвета, а на спине жалкий клочок шерсти. Потом корнишрекс, курчавая короткая шерсть, без подшерстка, лапы тонкие, длинные, как у паука, и горбатый нос. Корниш не то чтобы очень страшный, и скорее просто посмешище. Даже жалко его. А четвертая там сидела девочка, Као Мани. Несчастная жертва селекции. Казалось бы, все при ней. И пушистая, и беленькая, носик розовый, вибрисы густые, но глаза... Глаза, представьте, у нее разные. Один голубой, а другой желтый. Просто жуть. Смотришь в эти глаза, шерсть дыбом. У меня шерсть густая, качественная. Долго держит форму. До сих пор на загривке топорщится. Рыжий кот хотел было высунуться из переноски, чтобы продемонстрировать барсуку-старшему встопорщенный загривок, но его человек быстро захлопнул дверцу, перекинул ремень переноски через плечо и направился к выходу. «Пожалуй, мне пора», — сообщил рыжий с переноски. «Заговорился я тут с вами, а у меня еще масса дел. Я принял решение отправиться домой сию же секунду». «Всего вам доброго», — кивнул барсук-старший. Он стоял один посреди актового зала, а холодный ветер из распахнутого окна гнал по полу и по столам синтетические ошметки из подушечки, на которой сидела маркиза, и помятые программки с кличками участников конкурса